В Карфагене многие боялись, что, победив Рим, Ганнибал захватит власть и отстранит богатых купцов от управления городом. Враг его семьи, Ганнон, насмешливо говорил на заседаниях Совета Старейшин. «Если Ганнибал побеждает, то зачем ему помощь? А если он терпит поражение, то зачем нам такой полководец?» Все это дало возможность Риму оправиться от тех сокрушительных ударов, которые нанес ему Ганнибал. К чести римлян, они не упали духом и не потеряли мужество. Опасность, нависшая над их жизнью, придала им еще больше сил. Они собрали новое войско. В него вступали даже старики и 17-летние юноши. Первым делом римляне осадили изменившую им Капую. Ганнибал пошел на выручку своему союзнику, но римляне построили двойные укрепления и против осажденного города, и против Ганнибала. И стояли насмерть. И тогда, чтобы заставить их снять осаду, карфагеняне все-таки двинули свои войска на Рим. «Ганнибал у ворот!» — раздался клич в Риме. Слова эти стали крылатой фразой. Ее повторяют в минуты страшной угрозы. Все горожане, кто мог носить оружие, вышли на защиту города. Рим был окружен неприступными стенами, и Ганнибал даже не начал напрасного штурма. Капуя вскоре пала, римляне жестоко расправились с изменниками. Многие из тех, кто перешел к Ганнибалу, снова заключили союз с Римом. Римские войска осадили и Сиракузы. Знаменитый ученый Архимед почти 2 года защищал их с помощью своих хитроумных машин, но римляне все же взяли Сиракузы. Ганнибал, отчаявшись дождаться подкрепления из Карфагена, приказал своему брату Газдрубалу, командовавшему войсками, оставшимися для защиты Испании, идти в Италию. Газдрубал повторил переход через Альпы. В руки римлян попало его письмо, в котором он писал, каким путем будет двигаться на соединение с Ганнибалом. Римляне устроили засаду, окружили Газдрубала и уничтожили его армию. Шел год за годом. Войско Ганнибала ослабло от мелких стычек и от бездействия. Римляне успешно защищались, уклоняясь от крупных сражений, не давая Ганнибалу возможности применить талант полководца. Они даже послали одну из своих армий в Африку. Командовал ею полководец Сципион. Узнав, что римские войска в Африке, совет старейшин приказал Ганнибалу идти на защиту Карфагена. «Не римляне победили меня, а Карфагенский совет старейшин», — с горестью сказал Ганнибал, покидая Италию. Недалеко от Карфагена, у местечка Замы, произошло решающее сражение. На сторону Сципиона перешли африканские племена нумидийцев, раньше подчиненные Карфагену и поставлявшие в его армию лучшую в те времена конницу. Ганнибал усилил свои войска слонами, но римляне приготовили специальные трубы, звуки которых испугали боевых слонов. Слоны повернули назад и смяли ряды карфагенян. Ганнибалу удалось навести порядок и выровнять бой, но в это время в тыл ему ударила нумидийская конница, изменившая Карфагену. Это было первое и единственное поражение Ганнибала, означавшее на этот раз поражение в войне. По мирному договору карфагенянам пришлось сжечь весь свой флот. Римляне получили Испанию, все острова Средиземного моря и огромный денежный выкуп, контрибуцию. Когда на совете старейшин подсчитали, какую сумму придется уплатить каждому из купцов, многие не сдержали слез и заплакали. Увидев это, Ганнибал засмеялся. «Чему смеешься? Не из-за тебя ли приходится нам плакать?» — крикнул один из старейшин. «Вам бы плакать, когда мы проиграли битву или когда жгли наш флот. Вы же плачете, когда дело дошло до денег», — презрительно ответил полководец. Все в Карфагене понимали, что виновник несчастья не Ганнибал, а Ганнон и его сторонники, старейшины и купцы. Ганнибала избрали главой совета старейшин. Он и здесь проявил замечательные способности. Навел порядок в денежном обращении, изыскал деньги для уплаты контрибуции, сумел наладить жизнь упавшего духом народа. А спустя некоторое время, помня свою клятву, начал готовиться к новой войне с римлянами. Видя, что Карфаген снова крепнет, и получая доносы о планах Ганнибала, Рим потребовал его выдачи. Ганнибал узнал, что совет старейшин готов предать его, и бежал во враждебную Риму, Сирию. Но вскоре римляне разгромили сирийский флот, и Ганнибал укрылся у Прузия, царя Вифинии, небольшого государства в Малой Азии, воевавшего в то время с Римом. Возглавив его войска, Ганнибал опять начал побеждать римскую армию. Тогда римляне предложили Прузию мир в обмен на жизнь Ганнибала. И Прузий согласился. Поняв, что ему грозит неминуемый позорный плен, Ганнибал принял яд, который всегда носил в своем перстне. Ганнон и его сторонники торжествовали. Теперь им никто не мешал проводить свою политику, во всем уступать римлянам и заниматься только торговлей. Но именно это и погубило Карфаген. Торговать карфагенские купцы умели лучше римлян. Вскоре Карфаген снова стал богат. Многие римские сенаторы понимали, что успехи Карфагена мешают укреплению Рима. Один из сенаторов, Катон Старший, настойчиво требовал начать новую войну и окончательно уничтожить соперника. Каждое свое выступление в Сенате, говорил ли он об устройстве городского водопровода или ремонте дороги, Катон заканчивал словами: «А кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен». Эта фраза стала крылатой. Ее говорят, когда хотят подчеркнуть свою настойчивость в каком-либо деле. Подчинив себе Македонию и Грецию и став сильнейшей державой Средиземноморья, Рим начал Третью Пуническую войну. Ганнон не дожил до этих дней, а его последователи, купцы, старейшины старались мирно договориться с римлянами и соглашались на все условия. Сначала римляне приказали распустить армию, потом сдать оружие, а потом потребовали переселиться вглубь материка и не заниматься больше торговлей на Средиземном море. Услышав последнее, купцы поняли, как сильные говорят со слабыми. Но было поздно. Римляне штурмом взяли Карфаген, жителей продали в рабство, город сожгли, а землю, на которую он стоял, вспахали и под страхом смертной казни запретили кому бы то ни было селиться на этом месте. Так исчез с лица земли Карфаген, родина Ганнибала, величайшего полководца древности и непримиримого врага Рима.